Солнце уже почти скрылось. Над черными зубчатыми силуэтами дюн светилась узкая желто-зеленая полоска. Все небо стало черным, и звезд было очень много. Звездный блеск лежал на стволах карабинов, и было видно, как стволы медленно двигаются направо и налево. Потом Гэмфри сказал: «Ошибка. Прошу прощения». И все сразу зашевелились. Апанасенко крикнул на ухо Моргану: «Гэмфри, они идут на биостанцию к Ирине Викторовне, надо проводить». «Гуд, я иду», — сказал Морган. «Мы идем вместе», — крикнул Апанасенко. «Гуд, идем вместе». Врачи еще держали в руках пистолеты. Морган повернулся к ним, всмотрелся и воскликнул: «О, это не нужно, это спрятать». «Да, да, пожалуйста», — сказал Апанасенко, — «и не вздумайте стрелять, и наденьте очки». Следопыты были уже в инфракрасных очках. Мандель стыдливо сунул пистолет в глубокий карман дахи и перехватил саквояж в правую руку. Навага помедлил немного, затем снова опустил пистолет за отворот левого унта. — «Пошли», — сказал Апанасенко. «Мы поведем вас не по трассе, а напрямик через раскопки. Это ближе». Теперь впереди и правее Манделя шел с карабином под мышкой Апанасенко. Позади и правее Навага вышагивал Морган. Карабин на длинном ремне висел у него на шее. Апанасенко шел очень быстро, круто забирая на запад. В инфракрасные очки дюны казались черно-белыми, а небо — серым и пустым. Это было похоже на рисунок свинцовым карандашом. Пустыня быстро остывала, и рисунок становился все менее контрастным, словно заволакивался туманной дымкой. — А почему вас так обрадовала наша каверна, Федор Александрович? — спросил Мандель. — Вода? — Ну как же, — сказал Апанасенко, не оборачиваясь. Во-первых, вода, а во-вторых, в одной каверне мы нашли облицованные плиты. — Ах, да, — сказал Мандель, — конечно. — В нашей каверне вы найдете целый краулер, — мрачно проворчал Навага. Апанасенко вдруг резко свернул, огибая ровную песчаную площадку. На краю площадки стоял шест с поникшим флажком. — Зыбучка, — проговорил позади Морган. «Очень опасно». Зыбучие пески были настоящим проклятием. Месяц назад был организован специальный отряд разведчиков-добровольцев, который должен был отыскать и отметить все зыбучие участки в окрестностях базы. «Но ведь Хасыгава, кажется, доказал, — сказал Мандель, — что вид этих плит может объясняться и естественными причинами». «Да, — сказал Апанасенко, — в том-то и дело». — «А вы нашли что-нибудь за последнее время? — спросил Навага. — «Нет. Нефть нашли на востоке, окаменелости нашли очень интересные, а по нашей линии ничего». Некоторое время они шли молча. Затем Мандель сказал глубокомысленно: — «Пожалуй, ничего странного в этом нет. На Земле археологи имеют дело с остатками культуры, которым самое большое — сотни тысяч лет, а здесь десятки миллионов. Напротив, было бы странно...» — «Да мы и не очень жалуемся, — сказал Апанасенко. — Мы сразу получили такой жирный кусок, два искусственных спутника. Нам даже копать ничего не пришлось. И потом, — добавил он, помолчав, — искать не менее интересно, чем находить». — «Тем более, — сказал Мандель, — что освоенная вами площадь пока так мала». Он споткнулся и чуть не упал. Морган проговорил в полголоса: «Петр Алексеевич, Лазарь Григорьевич, я подозреваю, что вы все время беседуете, а это сейчас нельзя. Федор меня подтвердит». «Гэмфри прав, — виновато сказал Апанасенко. — Давайте лучше молчать».